Глава 38. Еще немного иллюзий. «Но почему?» — тихо воскликнула Рокс. «Почему сейчас? Если ты говорил про полнолуние, оно послезавтра». «Похоже», — произнес Марк. «Наш враг понял, что пора действовать. После того, как ты привел в Орден ненастоящую Эйду. Может, это стало катализатором и поводом все ускорить». Гвен уважительно взглянула на Марка, знающего такие слова. «Он жив?» — кивнула Рокс на Бородатого. Эйнар огладил подбородок и кивнул. «Должен быть». Марк обменялся с Эйнаром взглядом. «Кто-то должен вернуться к вратам. Мы допросим его и придем». После минутного колебания решил Эйнар. «Не теряйте времени. Забери с собой Гвен. Здесь будет опасно». Гвен не стала спорить и согласно кивнула. «И еще», — быстро добавил он, «выясните, можно ли сделать противоядие от того зелья, что было в банке. И сделайте, если можно. Вопрос жизни и смерти». Рок сбросила на него короткий вопросительный взгляд, но уточнять ничего не стала. Марк тоже кивнул и быстро повел Гвен прочь, чтобы вернуть в город и отправиться к вратам. «Не уверена, что хочу участвовать в твоем допросе», проговорила Рокс, осторожно приближаясь к мужику. «Посмотрим, может, в этот раз обойдется». Эйнар перевернул Бородатого на спину и пощупал пульс, чтобы убедиться, что действительно не убил его ненароком. Мужчина начал приходить в себя, замотал головой, что-то невнятно замычал. Потом приоткрыл глаза, сощурился и заслонился рукой, хоть вокруг и так было довольно темно. Ветер в пустоши переменился, донес запах гнили, о котором говорил Гарольд. Значит, где-то здесь действительно убежище заговорщиков. Осталось понять, где. «Говорить будешь?» — встряхнул его Эйнар. Мужик очнулся, уставился на него с ужасом и ненавистью. Паника в его глазах нарастала, и это был плохой знак. Судя по его поведению, адекватностью и разумностью, этот человек не отличался. Стоит ждать всякое. «Где ваше убежище?» «Ты никогда не узнаешь, страж! Пришло время великой богини вернуться в наш мир!» Закашлялся Бородатый. «Все, кто проклял ее, погибнут! А нам будет дарована вечная жизнь! Слава Кибеле!» Прохрипел он фанатично. Рокс встревоженно обхватила себя за плечи и отступила. «Что с ним делать?» «Не знаю, попробую». Но не успел Эйнар что-то решить, как мужик вырвался снова и бросился прочь, отчаянно прихрамывая. Отбежал шагов на 10 и вдруг схватил что-то за пазухой. Снова проклятый флакон с зельем. «Не смей!» — приказал Эйнар, поднимая руки. «Вы сгорите в бездне! Слава богине!» — крикнул мужик и резко сделал глоток. «Проклятие!» Эйнар рванул к нему, но было поздно. Мужчина пошатнулся и рухнул, как подкошенный. Рокс тоже подбежала, но жизнь покинула его с последним вздохом. Все было напрасно. Дерьмо. Поняв, что мужчина мертв, Рокс отшатнулась и охнула. Она зажала рот ладонями, будто боялась закричать от ужаса. Да уж, наверное, это первая смерть у нее на глазах. Бородатый застыл со странным выражением на лице, и зрелище было не из приятных. «Их всех будто околдовали», — прошептала Рокс, дрожа и судорожно дыша. «Это ужасно. Неужели они правда верят в темную богиню и ждут, что та одарит их особыми силами?» «В это верят те, кто никогда не видел тьму лицом к лицу». «Ты тоже когда-то верил, когда пошел за врата ради отца?» На миг показалось, что ее голос сорвется до истеричного, но Роксана быстро взяла себя в руки. Эйнар неопределенно пожал плечами. Он готов был тогда поверить в любое, что пообещает чудесное исцеление и спасение. Свет, тьма, любой культ, любой ритуал, неважно, богиня это или что угодно. Рокс уселась на песок, поросший редкими пустынными травами, подальше от самоубийцы. Хоть он умер, похоже, без боли, просто отдал свою жизнь, подчиняясь чужим словам и кровавому культу. Интересно, эту жертву Кибела тоже примет и станет сильнее? Что теперь делать? Вернемся к вратам и Марку? «Он привел нас сюда», — огляделся Эйнар. «Это близко. Надо просто найти способ проникнуть внутрь. Снова наверняка портал или что-то вроде того». «И что мы сделаем, если найдем вход? Если заговорщиков там много и они сильны, они постоянно опережают нас на несколько шагов. Поэтому сейчас должны опередить мы». Рокс сидела на земле с убитым видом. Эйнар поднялся и принялся осматривать все вокруг. Что может перенести их туда? Какой-то очередной камень? Клочок земли? Сюда их помогла закинуть Роксана со своим чутьем на зачарованные вещи. Но не просить же ее бездумно ощупывать тут каждый клочок земли. Он оттащил тело к груди валунов неподалеку, собрал немного сухих трав и накидал поверх, чтобы не нашли раньше времени. А потом уже будет неважно. «В тот вечер», — заговорила через какое-то время Рокс, глядя вдаль, «когда Эйда пришла ко мне в лавку и рассказала о скорой свадьбе с тобой», она коротко и горько усмехнулась. «В тот вечер она рассказала про мужчину, который ее заворожил. Его звали Радан. Она так раскаивалась, заливалась слезами и говорила, что оступилась, что ты прекрасный страж, а ей суждено было стать невестой Света и спасать тебя». «Это очень трогательно. Но к чему ты ведешь?» «Мы распили бутылку вина, и она так много и бессвязно рассказывала что-то про этого Радана, про нелепое свидание под тремя деревьями вдалеке от людей. А потом были сплошные эмоции и слезы». «И?» «И я смотрю на эти три дерева впереди, и меня терзают смутные сомнения». Эйнар перевел взгляд туда, куда смотрела Рокс. И правда, в шагах в сотне от них маячили в сумерках переплетенные стволы. Пустошь только начинала здесь свои владения, раскинувшись на сотни миль вперед. Здесь терялись дороги. Далеко по правую руку тянулся широкий восточный тракт, не так далеко была лишь старая свалка, куда тащили мусор со всего города. И ничего больше. С высокого обрывистого холма не добраться до побережья. Здесь заканчивался город и начиналась никому не нужная равнина. Город, столица королевства Джавьяса, отсюда выглядел настоящим оазисом, утопающим в садах и зелени. Он плавно спускался к морю, где кипела жизнь. Здесь же все умирало, вплоть до разлома к северу, где давно перестали селиться люди. «Идем», — протянул Эйнар руку Рокс. Снова, как в первый раз в уже разрушенном храме. И снова она в чужом облике, но прикосновение ее чуть прохладной и нежной руки будто придает сил. Они дошли до деревьев, трех довольно куцых стволов с редкой зеленью. Они выделялись на фоне редеющих после черты города растений. Рокс уже хотела коснуться шершавого ствола, но остановилась. «Если мы попадем туда, а их там много, нас просто схватят». Эйнар смотрел на лицо Эйды перед собой. «Ты сможешь снова изменить облик?» «Твой?» «Мой и свой». «На чей изменить?» «Ну, по крайней мере, мы знаем уже двоих, кто точно участвует в заговоре». «И это не Эйда?» «С ней рискованно, если она одна из участниц и тоже может быть там». «Может, стоит собрать всех стражей и прийти вместе?» – засомневалась Рокс. «Кто-то должен остановить тварей, которые сейчас смогут вырваться из разлома. Не бойся. Если что, я уведу тебя оттуда. Они не смогут мне противостоять. Если мы снова ничего не выясним, то просто потеряем время, которого и так слишком мало. Надо действовать». «Это безумие. Ты хочешь стать тем, кто только что погиб?» — тихо прошептала она. «Пока никто не узнал о его смерти». «Да. А ты можешь стать Гарольдом, который заперт в подвале Ордена Света. Если они узнают об этом, нам не удастся притвориться своими. Сейчас тот момент, когда мы можем узнать все, что нужно, и изменить исход этой истории». «Звучит даже немножко убедительно. Впрочем, я почему-то решилась связать с тобой свою жизнь, хотя это похоже на самоубийство. Я ведь могла бы сейчас уезжать из города прочь, а не лезть в логово врагов». «Сам не знаю, как ты на это решилась», — улыбнулся Эйнар отчаянно, держа ее за ладонь. «Наверное, общее безумие зацепило и тебя». «Ты уверен, что сумеешь нас вытащить?» «Клянусь». «Будет смешно, если я ошиблась, и мы просто так торчим у этих деревьев, пока в остальном городе наступает конец света». Эйнар прикрыл глаза и горько усмехнулся. «Давай, сейчас нужно рисковать. Ты ведь хотела узнать, где сейчас Эйда и что с ней случилось? Уверен, здесь мы найдем ответы». Роксана сосредоточилась и внимательно уставилась в его лицо. Коснулась одной ладонью груди, на которой он разместил прихваченный флакон. Эйнар, по счастью, не чувствовал никаких изменений внешности, лишь заметил, как изменились его руки и одежда. «Только смотри, не придуши меня по инерции, когда увидишь Гарольда», — предупредила Рокс, прикасаясь теперь к своему кольцу, закрепляющему иллюзию. «Буду держать себя в руках», — пообещал Эйнар. «Зато теперь мне точно не захочется тебя целовать». Вскоре перед деревьями стояли двое мужчин-заговорщиков. Высокий сухой Гарольд и бородач из лавки зелий. Они обменялись взглядами, и Гарольд, с на удивление живыми горящими глазами, кивнул и медленно коснулся ствола. В определенном месте, будто знал. Несколько мгновений без возможности сделать вдох, и они в самом деле перенеслись в какое-то помещение. Эйнар замер. Если наверху, несмотря на ночь, было довольно светло и просторно, то тут их встретил сплошной мрак. Стены, казалось, обступили и медленно сжимались, не приветствуя незваных гостей. Точно как за вратами. «Рокс!» — прохрипел он внезапно, чувствуя, как сжались легкие. «Я тут!» — она схватила его за рукав, потом нащупала руку. «Идем!» Чувствовать мужское пожатие было не очень-то и приятно. Но хоть что-то живое в этом полном мраке. В голове словно заколотил молот. Или то кровь побежала по венам. В ушах шумело. Надо идти, но старый страх сковал мышцы. И здесь даже нет факелов и светильников, которые можно зажечь. «Эйнар!» — раздался снова ее женский голос, так неподходящий внешности. «Тебе придется кашлять или хрипеть, иначе ты себя выдашь». «Хорошо», — кашлянула она. «Ты идти можешь?» Вокруг снова возникли те твари, которых он видел во тьме разлома. Иные создания, порождение сумрака, тянущие к нему лапы, и каждое прикосновение которых будто разрывало душу на части. Вот и сейчас они мерещились, словно были тут наяву. «Ты не один, я с тобой. Я твоя жена теперь и смогу вернуть к свету». Голос Рокс еще звучал по-прежнему, только для него. И что-то ломал в нем. Ту ледяную давящую стену, не дающую сделать шаг. Эйнар медленно вдохнул, сжал ладонь и кивнул. «Да». «У нас мало времени», — попыталась понизить голос Рокс, ведя его вперед. Пещера, в которую они попали, изгибалась, и впереди, наконец, показался свет. А еще стали слышны голоса. Эйнар быстро проговорил. «Я в порядке, послушай. Гарольд не знал, где это место. Его приводили с завязанными глазами. Значит, не очень доверяли. А этот бородатый... Проклятие, мы даже не выяснили имя. Он явно пользовался уважением. Видимо, был главным создателем зелий и отрав для заговорщиков. Поэтому говорить буду я». «Да уж, мне бы лучше помалкивать», — просипела Рокс. «Скажу, что ты потерял голос и с трудом сбежал с допроса. Просто молчи и соглашайся». «Молчать и соглашаться», — послушно повторила Рокс. «Мне кажется, с тобой я только это и делаю, мой темный господин муж». Как она только умудряется все выворачивать неправильным образом. Эйнар хмыкнул и дернул ее за руку, но быстро отпустил. К ним кто-то приближался. «Бенс!» — воскликнул мужчина, выступивший навстречу. «Что произошло?»